Танзанийская газета «Ухуру» в своем номере от 8 октября поместила третью часть «За самостоятельное объединение Родиной» из отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил Ким Чен Ын. При этом она дала фотографию Ким Чен Ына.